Глава 15. Когда Орда заковылял к полосатой палатке, Конан уселся спиной к широкой скале, так чтобы никто не мог подойти к нему незамеченным. Взгляд Абериуса ясно сказал ему о том, что ему теперь придется считаться с возможностью заполучить от него нож в спину. Он вытащил свой оселок и начал сглаживать щербины, которые оставили на клинке кольчуги кизанкийцев. Небо постепенно наливалось темнотой, и над горизонтом светились яркие полосы заката. Он уже закончил свою работу, когда одноглазый капитан Карелы выскочил из ее палатки. Он пошел прямо к кемерийцу и остановился в двух шагах от него. Капитан казался необычайно смущенным и, бормоча себе что-то в бороду, тер свой шишковатый нос. Наконец он повернулся к Конану. «Весьма разумная привычка. Я видел уже ни одного славного воина, который погибал от того, что незаглаженная вовремя зазубрина ломала ему клинок при следующем могучем выпаде». Кон положил меч на колени. «Ты, вероятно, пришел не ко мне, раз ты беседуешь о достоинствах оружия. Что она говорит насчет завтрашнего дня?» «Она меня совсем не слушает», — Орда покачал головой. «Меня, который при ней с первого ее дня». «Это безразлично. Завтра она повернет назад, а я буду продолжать поиски. Может быть, она и права, что не хочет, наряду со всем прочим, подвергаться опасности еще и со стороны этих змеевидных людей». «Митра, ты меня не понял. Я пришел сюда совсем не для того, чтобы обсуждать с ней этих существ или заявление Бериуса о том, что он не может найти следы. Она мечется по своей палатке, как пойманная львица в поклетке, и не дает мне произнести двух слов». Он обеими руками вцепился в свою бороду. «Я слишком долго уже нахожусь при ней, чтобы изображать из себя мальчишку на побегушках. Человек – причина, по которой она бесится – ты! Потому что ты не приходишь к ней, как она приказала. Ее настроение будет тем хуже, чем дольше ты будешь здесь рассиживаться». Конан зло улыбнулся. «Я ей один раз уже говорил, что в деле послушания я безнадежно плох». «Митра, Зандру и 9 или 10 других богов, чьих имен я сейчас не могу вспомнить!» Орда тихонько простонал и сел на землю рядом с Конаном, обхватив могучими руками колени. «В других условиях я ничего не имел бы против пари, кто из вас двоих победит. Но не сейчас, когда это может стоить мне головы, если я влезу между вами. Но речь вовсе не идет о победе или поражении, потому что мы ведь не ведем друг с другом войны!» Лицо, и без того перекошенное шрамом, исказилось еще больше. «Ты мужчина, она женщина. Для войны этого достаточно. Ну ладно, что должно произойти, то случится. Но подумай о моем предупреждении. Если ты подвергнешь ее опасности, я позабочусь о том, чтобы укоротить твой рост ровно на одну голову». «Раз она и без того злится на меня, ты можешь, вероятно, уговорить ее повернуть сейчас назад. Этим ты добьешься того, к чему стремишься – разлучить нас!» Он выпустил из своей речи еще один нюанс. Этим и он, Конан, добился бы того, к чему стремился он сам – не быть вынужденным по окончании операции красть подвески еще раз из-под носа разбойников. «В ее теперешнем настроении она еще упорнее будет стоять на своем и ни за что не бросит дело, которое начала». Кон провел большим пальцем вдоль острия своего меча, и его ярко-голубые, как ледник под солнцем, глаза вспыхнули опасным светом. «Но к этому я не останусь неподготовленным!» «Не говори об этом!» – пробормотал одноглазый. «Если она этого потребует, я убью тебя эту ночью!» «Ба! Вести разговор о том, что может случиться, а может и не случиться, это все равно, что строить песчаные замки во время сильного ветра!» «Тогда поговорим о чем-нибудь другом», – предложил Конан с улыбкой, однако глаза его оставались мрачными. У него было такое чувство, что одноглазый действительно любит его, но доверять ему нельзя в том случае, если речь зайдет о том, чтобы действовать вопреки приказам Кареллы. «Ты как думаешь, Абериус изобрел этих человека-змей только для того, чтобы как-то замазать свое желание отступить?» «Он не дурак соврать, но я думаю, что он действительно видел что-то такое, что его сильно испугало. Я не хочу этим сказать, что то, что он видел, было именно таким, как он рассказывает. Ах, я не знаю, Конан. Змеи, которые ходят прямо словно люди». Бородатый непроизвольно содрогнулся. «Я становлюсь старым. Гоняться за королевским сокровищем для меня это многовато. Караваны, охраняемые стражниками, которые не собираются изображать из себя настоящих героев, мне куда милее. Тогда уговори ее вернуться к караванам. Уже почти стемнело. Я хочу сегодня ночью покинуть лагерь, и когда утром выяснится, что я ушел, у нее не будет сложностей. Ты плохо ее знаешь, фыркнул Орда. С ее настроением она прикажет нам гнаться за тобой и убьет любого, кто не послушается ее в тот же миг. Клапан полосатой палатки распахнулся. Карела вышла на воздух. Ее лицо было почти полностью скрыто под капюшоном багряно-красного плаща, который падал с ее плеч до пальцев ног. Карела решительно подошла к обоим мужчинам. Там и тут вспыхивали огоньки светлячков. Орда встал и смущенно развел руками. Я должен поглядеть, как там лошади. Всего хорошего, Конан. Он поспешно ушел, не глядя в сторону приближающейся женщины. Конан снова взял в руки свой меч и согнул клинок, проверяя его. Разумеется, клинок должен быть острым, но острота бритвы, которой гордятся многие, быстро тупится о кольчуге, и то, что остается, превращается в обыкновенную металлическую палку. Краем глаза Конан видел подол плаща Кареллы, но не поднимал глаз. «Почему ты до сих пор не пришел ко мне в палатку?» – внезапно спросила она. «Я должен был заточить меч!» Он еще раз провел пальцем вдоль острия и вложил меч в ножны. Ее изумрудно-зеленые глаза сверкали из-под капюшона, но его темно-синие встретили их взгляд равнодушно. «Я же приказала тебе прийти! У нас есть о чем поговорить!» «Я не позволяю приказывать мне, Карелла! Я не принадлежу к твоим верным псам!» Она шумно перевела дыхание. «Ты осмеливаешься мне противоречить? Хотела бы я знать, не захочешь ли ты попробовать оспорить у меня мое место? Не воображай, что если делишь со мной постель...» «Не будь смешной, Карелла!» Тимирис пытался держать себя в руках. «Меня не интересует твоя банда! Командуй кем хочешь, только не пытайся делать этого со мной!» «Пока ты идешь под началом рыжего ястреба...» «Я иду с тобой и рядом с тобой, точно так же, как ты со мной и рядом со мной. И это одинаково как для тебя, так и для меня». «Не перебивай меня, ты покрытый мышцами тупица!» Ее крик, похожий на рычание львицы, прокатился по всему лагерю и отразился от отвесных скал и горных вершин. Разбойники у костров и в загоне для лошадей повернулись в ее сторону. Даже в темноте Колн видел, как покраснело ее лицо. Она понизила голос, но он все равно прозвучал пронзительно, когда она сказала: «Я-то вообразила, что ты тот мужчина, которого я искала. Мужчина достаточно сильный для того, чтобы быть спутником рыжего ястреба. Да сожрет Беркета твою душу! Ты просто карманник и ничего больше!» Он поймал ее занесенную руку прежде, чем она ударила его по щеке, и, несмотря на ее отчаянное сопротивление, без всякого труда удержал ее. Ее багряно-красный плащ распахнулся и открыл ее наготу. «Ты снова нарушаешь свою клятву, Карелла! Неужели ты так мало почитаешь свою богиню, что думаешь, что она не накажет тебя за клятво преступления?» Неожиданно рыжий, казалось, стало ясно, какой великолепный спектакль она разыгрывает для своих бандитов. Свободной рукой она запахнула свой плащ. «Пусти меня!» – сказала она холодно. «Проклятье, я же не сказала «пожалуйста!»» Конор рожал пальцы, но не из-за ее слов. Когда она вырывалась, он почувствовал, что волосы у него на затылке поднялись. Знакомо и неприятно. Он обвел глазами круг черного теперь неба над обступившими его горами. Звезды казались сверкающими точками. Луна еще не взошла. Горы возвышались, как бесформенные тени. «Имхеп Атан все еще преследует нас», – спокойно сказал он. «Я, может быть, позволяла тебе кое-какие вольности, когда мы были наедине», – прошипела Карелла и потерла запястье. «Но никогда больше не смей этого делать в присутствии других. Имхеп Атан – это имя, которое называл тот одержимый, тогда, ночью в лагере, имя волшебника». Конан кивнул. «Это был тот, кто рассказал мне о подвесках и для которого я должен был их достать. Если бы он в ту ночь не послал ко мне этого парня, чтобы убить меня, я принес бы их ему, как только они попали бы ко мне в руки. Но теперь я ему больше ничего не должен». «Как ты можешь быть уверен, что это именно он, а не какой-нибудь кизанкиец? Или просто ночные тени этих гор тебя так угнетают?» «Я это знаю», — ответил он. «Но Внезапно она замолчала. Она смотрела куда-то мимо него. Ее зеленые глаза испуганно расширились, и она непроизвольно раскрыла рот. Кон резко повернулся, выхватывая свой широкий меч из ножен, и мгновенно отбил в сторону копье, направленное на него рукой демоноподобного существа. Красные глаза пылали на темном, покрытом чешуей лице, под шлемом. Из его пасти с острыми зубами вырвалось пронзительное шипение. Ни одного мгновения кемериец не позволил себе удивляться. Второй удар меча разрубил тело человека-ящерицы, и черная кровь хлынула наружу. Вокруг лагеря поднялся свистящий боевой клич. Люди, сидевшие вокруг костров, вскочили на ноги, близкие к панике, когда на них из темноты ночи набросились десятки покрытых чешуей воинов, похожих на людей и на ящериц одновременно. Алвар замер, глядя на них широко распахнутыми глазами, и успел крикнуть, когда в его грудь вонзилось копье. Темнокожий ранистанец повернулся, чтобы бежать, и боевой топор, сжатый извивающимися пальцами, опустился ему на позвоночник. Бандиты, словно крысы, искали дыру, которую можно было бы забиться. «Сражайтесь! Проклятие Крома на вас!» – кричал Конан. «Они смертны!» Он бросился в самую гущу сражения в лагере и поискал глазами Карелу. Он обнаружил ее в середине толпы. Она стояла среди своих людей с палашом, который, во всяком случае, не был ее собственным, украшенным драгоценностями, оружием. Свой плащ она намотала на левую руку, как щит, чтобы отражать оружие ящериц. Нагая она двигалась среди бойни с развивающимися рыжими волосами, как богиня тьмы и мрака. Ее клинок был вымазан черной кровью. «Сражайтесь, собаки!» – хрипло кричала она. «Сражайтесь за вашу жизнь!» Взревев, орда бросился, закрывая ее, и получил в бедро удар копья, которое было нацелено в ее спину. Клинок Одноглазого нашел сердце того, кто нападал, и не успел еще упасть человек, покрытый чешуей, как он уже выдернул копье из своей ноги и отбросил его в сторону свалки. Кровь бежала по его сапогу. Перед кемерийцем появился еще один человек-ящерица с поднятым копьем. И повернулся к нему спиной, чтобы пронзить копьем Абериуса, лежавшего на земле с округлившимися, вылезающими из орбит глазами и широко открытым для вопля ртом, которым недоставало нескольких зубов. Конан вонзил свой меч нападающему в спину и тут же вырвал клинок назад. Человек-ящерица упал прямо на Абериуса, который снова заорал и возился под трупом до тех пор, пока не увидел Конана, которого удостоил таким взглядом, словно хотел ему дать понять, то с большим удовольствием увидел бы кемерийца на месте убитого змееобразного создания. Корек схватил копье мертвой твари, и одно мгновение оба мужчины стояли друг против друга и безмолвно смотрели друг на друга. Затем Абериус бросился в гущу сражения и взревел. «За рыжего ястреба! За рыжего ястреба!» «Кром!» – подхватил Конан и перекрыл вопли сотен глоток. «Кром и сталь!» Это сражение, постоянное, в вечно меняющихся картинках, казалось кемерийцу долгим и разнообразным кошмарным сном, как все битвы представляются воинам. В нем проснулся дикий дух его варварских предков, и даже рептилии узнавали, что такое страх, прежде чем умереть, когда не видели его ярко-синие глаза и слышали его свирепый хохот. И вот между этих покрытых ночной мглой скал не осталось больше никого, кроме тех, в чьих жилах текла настоящая человеческая кровь. Ярость сражения отпустила Конана, и он огляделся вокруг. Повсюду лежали покрытые чешуей фигуры, некоторые еще вздрагивали в агонии, но среди них лежало примерно такое же количество убитых разбойников. Орда с окровавленной тряпкой, завязанной на бедре, ковылял от одного раненого к другому и помогал, как умел. Абериус корчился возле костра, опираясь на свое отнятое у мертвой твари копье, и остальные разбойники постепенно стягивались к кострам. Карела пересекла поле битвы и подошла к кемерийцу. Она бросила плащ, но чужой палаш все еще крепко сжимала в руке. Кон с облегчением увидел, что кровь, размазанная по ее пышной груди, была чужой. «Значит, Абериус говорил правду», – сказала она, остановившись перед ним. «И мы теперь по меньшей мере знаем, что это было. Кто за тобой наблюдал, когда ты это почувствовал? Я хотела бы только, чтобы ты обратил на это внимание немного раньше». Кон покачал головой. Было бесполезно объяснять ей, что это не был взгляд этих ящериц, то, что он почувствовал. «Я хотел бы знать, откуда эти...» С внезапным диким изумлением он прервал самого себя и наклонился, чтобы рассмотреть сапоги одной из этих убитых тварей. Они были украшены необычным для обуви узором, сплетенные змеи с поднятыми головами в окружении лучей. Он поспешно наклонился ко второму трупу ящерицы, а затем еще к нескольким. У всех были сапоги с такими украшениями. «Ты что, Конан?» – просила Карелла. «Даже если тебе нужны сапоги, не станешь же ты носить те, что прежде принадлежали этим тварям?» «Люди, которые украли подвески у Теридата из дворца», – объяснил он, – «были обуты в сапоги с узором в виде змей». Он стянул с узкой чешуйчатой ноги сапог и бросил его ей. Она оттолкнула его жестом отвращения. «Я сыта по горло этими штуками! Меня от них тошнит!» «Конан, ты же не думаешь в самом деле, что эти, ну кто они там, вошли в Шадизар и никем не опознанные сумели его покинуть? Городские стражники абсолютно слепы, это я еще могу допустить, но все остальные вокруг вряд ли!» «На них были плащи с капюшонами, которые полностью их скрывали, и они покинули город ночью, в то время, когда стражники у ворот едва продрали глаза. Они могли войти в город ночью и спрятаться, пока не пришло время их налета на дворец». «Возможно, ты и прав», – поколебавшись, согласилась Карелла. «Но я не понимаю, чем это может нам помочь». Ордо проковылял мимо и мрачно покосился на Конана. «Из-за твоих сумасшедших поисков, кемериец, я привел в эти проклятые горы 44 человека. 15 из них станут этой ночью пищей для червей, и еще двое не доживут до рассвета. Благодаря твоим богам, которых ты так упорно почитаешь, мы заполучили двоих этих ящериц живьем. Всеобщее веселье, которое ожидается по случаю их допроса, может быть, удержит людей от желания привязать те кольем на их место. Но я скажу тебе прямо, как бы я тебя ни ценил, если они попытаются это сделать, я не стану их от этого удерживать». «Пленные?» – резко спросила Карелла. «Эти чудовища мало нравятся мне мертвыми, а живыми тем более. Немедленно передай их людям. На рассвете мы покидаем эти горы». «Стало быть, мы отказываемся от сокровища?» – спросил Одноглазый скорее с облегчением, чем удивленно. «Слава богам, Конан! Тогда это будет последняя ночь, которую мы проводим с тобой в одном лагере!» Карелла медленно повернулась и тяжело посмотрела на кемерийца. «Значит, мы расстаемся?» Кон сердито метнул взгляд на Орда, поколебался и кивнул. Он совсем не хотел, чтобы она это узнала так быстро. На самом деле он решил исчезнуть ночью, тайно, захватив одного из пленных в качестве проводника, так, чтобы они заметили его отсутствие только утром. «Я буду преследовать эти подвески», – сказал он. «И эту девушку», – ровным голосом добавила Карелла. «Мы не одни», – проворчал Орда, прежде чем Конан собрался возражать. Те из разбойников, которые могли держаться на ногах, подошли к ним. Среди них не было ни одного, на ком не видно было бы окровавленная повязка, и у каждого в руке было оружие. Во главе их выступал Абериус, опираясь на копье, как на прогулочную трость. Лица у всех были решительные, они злобно смеялись. В 10 шагах от тройки, возглавляющую банду, они остановились. Орда в ярости хотел заговорить с ними, но Карелла положила руку ему на плечо. Он остался неподвижен, но выражение его лица предвещало бурю. Карелла спокойно осмотрел толпу, держа руку на бедре и опустив острие палаша к земле. «Я надеюсь, ты не очень опасно ранен, Абериус», – поинтересовалась она с неожиданной улыбкой. Хорек удивленно посмотрел на нее. У него была царапана щека, и на левой руке был кровоподтек. «А ты, Талбор», – сказала она, прежде чем кто-либо из них успел раскрыть рот. «Тебе сейчас, во всяком случае, лучше, чем той ночью, когда мы напали на караван рабов из Замбулы и не знали, что они удвоили охрану, потому что боялись рабов, которые должны были доставить на каменоломни Кетты. Я припоминаю, что увезла тебя на своей лошади в безопасное место, потому что в груди у тебя торчала стрела». «Это было давно», – мрачно бросил Абериус. Орда хотел уже броситься на него. Абериус непроизвольно вздохнул, и его улыбка стала еще злее. «Теперь это уже не имеет никакого значения». «А что сейчас имеет значение?» – спросила Карелла. Абериус сверкнул глазами. «Рыжий ястреб теряет свой острый взгляд?» Несколько человек за его спиной рассмеялись, другие мрачно смотрели из-под лобья. «Сегодня ночью погибло больше трети наших людей, и ни одной монеты нет в наших кошельках. Мы хотели отобрать подвески у нескольких паломников. Нам пришлось проделать длинный путь и забраться сюда, в эти проклятые горы, чтобы ловить их. Может быть, до самой Виндии, без всякой надежды, получить за это еще что-нибудь. Кизанкийские солдаты, теперь еще демоны. Пришло время вернуться на равнины, в области, хорошо нам знакомые. Когда мы вернемся, это решаю я. Голос Карелы прозвучал, словно хлопок бича. «Я вытащила вас из грязи, где вы, в лучшем случае, могли найти пару медиков, и организовала вас в регулярный отряд, которого боялся любой караван, покидающий Шадизар или Замбулу, или даже сам Агропур. Я сделала из тервятников настоящих мужчин. Я наполняла золотом ваши кошельки и учила вас держаться гордо, так что мужчины уступали вам дорогу, а женщины с радостью подчинялись вам. Я рыжий ястреб, и я принимаю решение. Мы пойдем дальше. И захватим сокровище, которое было похищено у короля. Ты вела нас достаточно долго, Карелла, сказал Эбериус. Услышав это фамильярное обращение, девушка шумно вздохнула, а Орда глухо заворчал. Неожиданно она оказалась обыкновенной женщиной. Обнаженной женщиной. Эбериус оскалил зубы и провел языком по губам. За его спиной горели радостные глаза мужчин. Карелла сделала шаг назад. Конан словно по книге читал каждое чувство из тех, кто сменяли одно другое. Ярость, стыд, беспомощность и, наконец, решимость дорого продать свою жизнь. Она крепче сжала свой палаш. Орда, между тем, вызывающе выхватил свой меч. «Если бы я был хоть немного порассудительнее, — сказал Конан сам себе, — я бы сейчас испарился. В конце концов, я никому ничего не должен. Напротив, я давал клятву, которую не должен нарушать». Он задумчиво посмотрел на разбойников. Прежде чем они сообразят, что, собственно говоря, произошло, он может исчезнуть в ночи с одним из пленников, который сможет вывести его на подвески. И на Велиту. Со вздохом он вышел вперед. «Я не нарушаю мою клятву», — сказал он тихо так, чтобы его слышала только Карелла. «Я хочу лишь защитить мою собственную жизнь». Дружелюбно улыбаясь, он пошел навстречу Эбериусу и остальным, держа ладонь на эфесе меча. «Не воображай только, что ты можешь примкнуть к нам, Конан! Ты слишком был хорош с ними!» «Я думаю, мы будем держаться все вместе», — ответил кимериец. «Ты хоть вспоминаешь, зачем мы вообще сюда пришли? Не так ли?» «Сокровище! Королевское сокровище!» Орек сплюнул и ловко попал Конану на сапог. «Об этом мы смело можем забыть. Я не могу снова найти след». Улыбка Конана стала еще шире. «А этого уже не требуется. Эти твари, которые мы сегодня ночью убивали, носили сапоги как раз такие, как были на тех, кто украли подвески и все остальное из дворца Теридата. Ты можешь быть уверен, что они служат одному и тому же господину?» «Демоны!» – произнес Абериус, качая головой. «Этот парень хочет, чтобы мы сражались за сокровища против демонов!» Остальные угрожающе забубнили. Кон быстро продолжал. «О каких демонах ты говоришь? Я вижу только тварей с кожей, как у змей, но не демонов!» Кон говорил все быстрее и громче, чтобы заглушить возражение. «Безразлично, как они выглядят! Вы, в конце концов, убили их сегодня ночью! Или, может быть, я ошибаюсь?» Он обвел их одного за другим острым взглядом. «Да, вы их убили! Ваша сталь и ваша отвага! Разве демонов можно убить одной только сталью? А вы еще двоих из них захватили в плен! Живьем! Разве вы при этом бормотали волшебные заклинания? Разве вы зачарованы?» Он искоса посмотрел на Бериуса и широко ухмыльнулся. «И разве они плевались в вас огнем?» Бандиты начали смеяться, а Абериус покраснел. «Это не играет никакой роли. Я не могу больше найти следов. Я не услышу от этих чудовищ ни одного слова, которое было бы нам понятно. А я говорю, что уже не имеет никакого значения. Можешь ли ты найти след?» Возразил Конан. «На рассвете мы позволим этим двоим бежать. Их-то следы ты с легкостью отыщешь». «Они оба ранены», — ответил Абериус уже почти отчаянно. «Они вряд ли проживут еще хотя бы час». «И все-таки это шанс», — Кон возвысил голос. «Шанс выйти на золото и драгоценные камни, на сокровище короля. Кто за золото? Кто за рыжего ястреба?» Он извлек меч из ножен и поднял его над головой. «Золото! Рыжий ястреб!» Мгновение спустя все они, кроме Абериуса, уже размахивали клинками. «Золото! Золото! Золото!» – ревели они. «Рыжий ястреб! Ястреб! Золото! Золото!» Абериус поджал тонкие губы. «Золото!» – крикнул он наконец и высоко вознес в воздух свое копье. «Рыжий ястреб! Его глазки сверкали на Конана со смертельной ненавистью. «Хорошо!» – голос Конана покрыл их вопли. «Выпейте еще разок в круговую, а потом успокаивайтесь. Мы выступаем рано утром!» «Золото! Золото! Золото!» – взревели они хором, отступая назад. Кон подождал, пока они дойдут до костров, прежде чем повернуться к Кареле. Она смотрела на него сумрачно и неподвижно. Он успокаивающе протянул к ней руку, но она отбросила ее и исчезла в своей палатке, не сказав ни слова. Конан, совершенно сбитый с толку, проводил ее глазами. «Я уже как-то говорил, что у тебя хорошо подвешен язык», – Ордо вложил саблю в ножны. «Но, пожалуй, это даже больше, чем просто хорошо, Конан из Кимерии. Меня не удивит, если ты в один прекрасный день заявишь, что ты генерал или даже король. То есть, если ты живым, вернешься из этих гор. Если вообще кто-нибудь из нас вернется». «Что это с ней?» – спросил Конан, не реагируя на его слова. «Я же сказал ей, что я это делал не для нее, а для себя. Я не нарушил клятвы, которую она заставила меня дать. Она думает, что ты хочешь через нее руководить всей бандой. Очень глупо с ее стороны». Ордо, казалось, не слышал его. «Я только надеюсь, что ей не так скоро станет ясно, что то, что сегодня произошло, никогда уже не будет забыто. Дай ей, Митра, время на то, чтобы она могла это понять». «Что ты там бормочешь, одноглазый ворон? Или какой-нибудь из ударов повредил сегодня ночью тебе мозги?» «Значит, ты этого не понимаешь?» Голос Бородатого звучал подавленно. «То, что однажды было поломано, можно снова соединить, но все равно остаются трещины, и они будут все время ломаться, пока не развалится окончательно. Пока золото звенит в их мешках, эти парни будут верны ей, как прежде. Завтра утром, Орда, нам нужно будет похоронить этих ящериц, не наших мертвых. Стервятники, парящие в воздухе, не должны выдать нас тому, кто послал этих чудищ». «Само собой разумеется», – Орда зевнул. «Доброго сна, кимериец, и будем надеяться, что мы сумеем пережить еще и завтрашнюю ночь». «Доброго сна, Орда!» После того, как Одноглазый исчез с той стороне, где горели лагерные костры, Кон посмотрел на палатку Карелы возле скалы. В свете лампы был виден ее силуэт. Она умывалась. Вскоре после этого она прикрутила лампу. Тихонько ругаясь про себя, Кон завернулся в свой плащ и улегся под прикрытием выступа скалы. «Доброй ночи, ха! Эти женщины!» Имхеп Атом покинул свое укрытие на горе над лагерем разбойников и ушел в темноту. Когда он добрался до места, где тени на скалах, казалось, гущались еще больше, он вошел в большую, ярко освещенную пещеру. Его лошадь и вьючный мул были привязаны возле стены. Его одеяла лежали развернутыми возле костра, от которым на вертеле жарился заяц. Рядом стоял ларец, где находилось все необходимое для его колдовского ремесла. Чародей потер глаза, потянулся и размял затылок. Одно волшебство потребовалось ему для того, чтобы использовать глаза орла. Второе, чтобы превратить ночь в яркий день для его взора. Третье, чтобы слышать все, о чем говорится в лагере. Выполнить все три одновременно было трудно, и это вымотало его так, что сверлящая боль поползла по всему его телу, от головы до поясницы. Но то, что он узнал, стоило всех этих неудобств. Эти идиоты вообразили, что они по доброй воле повернут своих лошадей. Он спрашивал себя, что же они подумали бы, если бы узнали, что они просто собаки, которые напали на медведя и погибнут после того, как обратят на себя его внимание. А он, охотник, придет за добычей. Улыбаясь, волшебник с удовольствием приступил к ужину.